Рай. В следующие недели мадам Манек лучше. Она обещает Этьену, что будет помнить про свой возраст, не станет делать все за всех и в одиночку освобождать Францию. Как-то в начале июня, ровно через 2 года после начала оккупации, они идут через луг, заросший дикой морковью, к востоку от Сен-Мало. Мадам Манек сказала Этьену, что хочет узнать, не появилась ли на рынке в Сен-Сервани клубника. Но Мари Лора почти уверена, что женщина, с которой они поздоровались по дороге, уронила конверт, а мадам Манек его подняла и оставила взамен другой. Мадам предлагает полежать в траве. Мари Лора слушает копошение пчел в цветах и пытается вообразить то, что рассказывал ей Этьен. Каждая работница летит по ручейку запаха, оставленному товарками, высматривает ультрафиолетовый узор лепестков, наполняет корзинки на задних лапках шариками пыльцы, а потом, пьяная и отяжелевшая, отыскивает дорогу домой. Откуда они знают свои обязанности, эти пчелки? Мадам Манек снимает туфли, закуривает и блаженно стонет. Гудят насекомые, осы, журчалки, одинокая стрекоза. Этьен научил Мари Лору отличать их по звуку. «Что такое ротатор, мадам?» «Машинка для листовок». «А как он связан с женщиной, которую мы встретили по дороге?» «Пусть тебя это не волнует, золотко». Ржут лошади. Прохладный ветерок с моря несет множество запахов. «Мадам, как я выгляжу?» «У тебя 1000 веснушек». Папа говорил, они как звезды на небе, как яблоки на дереве. «Просто маленькие бурые пятнышки, 1000 маленьких бурых пятнышек». «Как ты рассказываешь, они некрасивые. У тебя они прекрасны». «Как вы думаете, мадам, в раю мы правда увидим Бога лицом к лицу?» «Может быть». «А слепые?» «Думаю, когда Бог хочет, чтобы мы что-то видели, мы это видим». «Дядюшка Этьен говорит, рай — это вроде одеялка, за которой держится младенец, что люди поднимались на самолете на 10 километров в небо, и там ничего нет, ни врат, ни ангелов». Мадам Манек раздражается приступом кашля, от которого Мари Лору пробирает дрожь страха. «Ты думаешь про своего папу, — говорит она наконец. — Ты должна верить, что он вернется». «А вы никогда не уставали верить, мадам? Не хотели доказательств?» Мадам Манек кладет ей на лоб тяжелую ладонь, про которую Мари Лора когда-то подумала, что это рука садовника или геолога. «Обязательно надо верить, это главное». Дикая морковь колышется на клубнях, пчелы заняты своей работой. «Вот бы жизнь была как роман Жюль Верна», — думает Мари Лора, «чтобы можно было пролистать страницы и узнать, что дальше». «Мадам!» «Да, Мари?» «Как по-вашему, что в раю едят?» «Я сомневаюсь, что там едят». «Не едят! Вам там не понравится!» Однако мадам Манек не смеется шутки и не отвечает. Слышно только ее тяжелое дыхание. «Я обидела вас, мадам?» «Нет, золотко. Мы в опасности?» «Не больше обычного». Трава клонится и шуршит. Лошади ржут. Мадам Манек говорит почти шепотом. «Теперь, когда ты спросила, мне подумалось, что в раю примерно как здесь».